300 миллионов. Женщина в обычной лоджии снова подала свой голос. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 164. Талисман уровня императора. Внутри 36 вип-кабинки. В данный момент Бай пристально смотрела на Сюань Юаня. Сейчас он напоминал ей древнее могучее создание, из-за чего ее сердце начало биться быстрее. Бай прекрасно осознавала, что у него было много секретов, но как мудрая женщина, она не стала расспрашивать его, так как всегда были вещи, которые другим не могли быть рассказаны. Тем временем в голове Сюань Юаня раздался голос старого хрыча. «Ха-ха, ну что, доволен моей щедростью? В конечном итоге, этот ребенок, Фенли, весьма хорошо относился к тебе. К сожалению, я не полностью восстановил свои воспоминания, так что техника Ву Цзи Циклон также неполная. Тем не менее, даже так, она принесет много пользы для Фенли, являясь реинкарнацией Духа Ветра. Для него не невозможно постичь ее. Таким образом, даже в таком состоянии она принесет ему много пользы. Ха, на мой взгляд, это первый удар по репутации Цзянь Юй и Теня. Но все начинается с первого шага. Теперь, когда он стал моим врагом, я должен постепенно разрушить его влияние. Я хочу уничтожить его. Мне интересно посмотреть на его навыки, но рано или поздно я все равно полностью уничтожу его. 310 миллионов. Цзянь Юй и Тянь, похоже, совершенно не собирался отступать. 340 миллионов. Сюань Юань сразу же снова поднял ставку. Многие люди считали, что эта битва была за Сюань Юанем, так как он просто взял и подарил пятизвездочную технику уровня бессмертного. Столь щедрый дар могли позволить себе очень немногие люди. Проще говоря, если бы Сюань Юань решил выставить эту технику на торги Тайбай, то даже если она была неполной, было бы очень много желающих приобрести ее. 350 миллионов. Голос женщины из обычной лоджии также поднял свою ставку, но в этот раз ее голос был уже не настолько спокойный, как ранее. Цзянь Юй и Тянь, желая узнать, кто же именно был внутри 36 вип-кабинки, также мгновенно поднял ставку. 360 миллионов. Сюань Юань, будь осторожен, 400 миллионов для этого комплекта красная цена. Если цена будет больше этой, то это будут лишь неоправданные затраты. Поскольку Бай была ответственной за подготовку аукциона и являлась одной из управляющих Тайбай, она, естественно, умела очень точно оценивать стоимость различных вещей, так что она сразу же поспешила предупредить Сюань Юаня. «Хорошо, я понял». Как только Сюань Юань хотел назвать свою следующую ставку, с неожиданным порывом ветра, радостный смех Фенли разнесся по залу. Было очевидно, что Ву Цзи Циклон действительно дал большие выгоды ему, отчего его настроение сильно улучшилось. «Старший, позвольте мне добавить в вашей ставке 100 миллионов. 460 миллионов. Старший сделал мне столь замечательный подарок, который этот юнец просто не способен оценить в полной мере, так что я хотел бы хоть как-то отплатить старшему и предложить эту скромную сумму денег, чтобы хоть как-то отблагодарить старшего и выказать мое почтение ему. Я надеюсь, что старший не откажется этой просьбы. Ха-ха, естественно, что я принимаю твою благодарность», — рассмеялся Сюань Юань. Он уже начал было переживать о том, что если эта битва продолжится, то ему могло не хватить его собственных денег. «Я сдаюсь», — раздался решительный голос женщины, которая ранее принимала участие в торге, так что все взгляды обратились в сторону Цзянь Юй и Теня. Поскольку старший оказался настолько щедр с младшим братом Фенли, то как я могу быть настолько непочтительным к старшему? Цзянь Юй и Тянь, естественно, не делал ничего просто так и тщательно обдумывал каждый свой шаг. Конечно, он терял этот комплект восхитительных инструментов, но на аукционе будет много и других вещей, тем более, что он не знал, кто именно находился в 36 кабинке. Таким образом, он не смел слишком сильно оскорблять этого человека, так как если он спровоцирует действительно мощную силу, то его жизнь вполне может оказаться под угрозой, и даже если он не умрет, это может доставить ему очень много проблем. «Этот младший действительно повел себя глупо и доставил вам много неприятностей, так что я искренне прошу старшего простить меня и дать мне шанс объяснить мои действия. Я всегда относился с уважением к старшим секты, с уважением, так что, пожалуйста, не держите на меня зла». «О, значит, ты хочешь, чтобы я не держал на тебя зла? Тогда почему бы тебе не помочь мне, скажем, 200 миллионов монет короля, и я с удовольствием забуду об этом недоразумении». Хриплым голосом рассмеялся Сюань Юань. Цзянь Юйтянь нахмурился, возмущаясь тому, что этот человек был настолько наглым, что смел требовать с него деньги. Однако он был слишком загадочен. Он использовал пятизвездочную технику бессмертного класса, как подарок, что было слишком шокирующе и было для него большим соблазном. Если бы он смог заручиться поддержкой этого старца, то он несомненно получит много выгод с этого. Таким образом, Цзянь Юйтянь задумчиво произнес: «Учитывая, что Синьгун мой младший брат, я как старший, несу ответственность за его действия, а также являясь членом секты воинов-дракона, дабы загладить это недоразумение, с радостью принимаю ваше предложение и прошу принять вас, старший, эти 200 миллионов монет короля, в качестве извинения». Цзянь Юйтянь повернул все таким образом, словно он использовал свои 200 миллионов, чтобы восстановить репутацию всей секты воинов-дракона. Таким образом, независимо от результата, это действие несомненно вызовет сильное одобрение со стороны секты. Когда Сюань Юань обернулся, чтобы посмотреть на Бай, то обнаружил ее шокированное выражение лица, в то время, как она пробормотала: «Если Цзянь Юйтянь узнает, что это ты одурачил его, он несомненно вырвет 3 литра крови и умрет от гнева. Ха-ха, это вполне вероятно. 460 миллионов, раз. 460 миллионов, два. 460 миллионов, три. Поздравляем, комплект инструментов изящества бессмертного куплены господином из 36 вип-лоджии», энергично объявила Бай Цзи, с невероятной улыбкой на лице, которая очаровала каждого присутствующего. Под воздействием ее чар, множество людей издали восхищенные вздохи. В этот момент представители торгового центра Тайбай в кабинках Цзянь Юйтяня и Фенли сняли у них заявленные суммы денег, в то время как Сюань Юань должен был заплатить лишь 130 миллионов монет короля. Так как у него имелась золотая карта Тайбай, то конечная сумма составила лишь 80% от общей суммы, которую Бай лично и приняла. «Ты сумел заставить своего врага заплатить тебе, и это оказался не кто-нибудь, а сам Цзянь Юйтянь. Во всем мире, наверное, только ты способен на такое», — восхищенно сказала Бай. Она была поражена хитростью Сюань Юяня, отчего он стал нравиться ей еще больше. «Ахаха, для этого достаточно просто понимать душу человека. Цзянь Юйтянь лишь носит маску добренького человека. Он пожертвовал свои деньги только потому, что видел в этом определенные выгоды для себя в будущем. Но он понятия не имел, кто именно был внутри этой кабинки, так что это вполне логичное его решение», — рассмеялся Сюань Юань, так как он по крайней мере смог развести Цзянь Юйтяня на 200 лямов монет короля. Он чувствовал себя весьма довольным. Когда комплект инструментов доставили и передали Мо Чоу, ее глаза, гладя на изысканные узоры на доспехах, засияли. Она быстро сняла наряд ученики секты воинов-дракона, полностью обнажив свое тело. Ее немаленькая грудь была подобна произведению искусства, которое руки сами непроизвольно тянулись потрогать. Ее изгибы тела были просто идеальны, а ее кожа была белоснежная и невероятно гладкая и мягкой. Ее красота была способна пленить любое сердце. Когда Сюань Юань нечаянно увидел ее обнаженное тело, то чуть не залил кровью из носа всю кабинку. Даже глаза Бай непроизвольно нервно дернулись несколько раз. Неужели эта девочка и правда хотела только переодеться и не закладывала в свои действия никакого скрытого смысла? После того, как Мо Чоу одела на себя доспехи, сапоги, шлем и кулон, непроизвольно аура вокруг нее претерпела сильные изменения. Если ранее, глядя на Мо Чоу, складывалось впечатление, словно она маленькая фея, то теперь, глядя на нее, складывалось ощущение, что она была подобна бессмертной святой. Одна ее аура вызывала благоговейный трепет. «Братик Сюань Юань, смотри, Мо Чоу надела новую одежду. Ну как, мне идет?» — спросила Мо Чоу с улыбкой на лице. Она была слишком очаровательна. «А, да, очень идет», — с легким пренебрежением сказал Сюань Юань, а в душе подумал: «Я никогда бы не подумал, что тело тысячи духов Мо Чоу может преобразиться во что-то настолько прекрасное. Какая жалость, какая жалость, что ты не желаешь воспользоваться ее телом. Сердце этой малышки полностью принадлежит тебе. Что ж, я с нетерпением буду ждать, когда вы явите миру тело всего сущего и тысячи духов. Неожиданно раздался коварный смех старого хрыча. «Катись к черту!» Сюань Юань быстро отвел свой взгляд в сторону и стал наблюдать за аукционом. Вторым лотом шел большой неоднородный кристалл. Они выглядели довольно внушительно и испускали мощную ауру ветра. Это были крайне мощные кристаллы, которые крайне редко можно встретить. Многие практики ветра жадно стали бороться за него. Тем не менее, победителем, как и ожидалось, стал Фенли. Наш третий лот называется «Защитный талисман императора». Он был создан мастером талисманов, который находится на уровне бессмертного, так что он даже способен выдержать атаку Монарза в полную силу, что может стать главным козырем в спасении вашей жизни в критической ситуации. Стартовая цена 10 миллионов монет короля, объявила Бай Цзи, используя на полную силу свою технику очарования. Услышав ее слова, Сюань Юань пораженно воскликнул: «Т-талисман за 10 миллионов монет короля? Да это же грабеж средь бела дня!» На что Бай только ехидно хихикнула: «Здесь нет ничего удивительного, просто твой уровень богатства все еще не очень велик. Когда ты достигнешь их уровня, ты обнаружишь, что от это не такие уж и большие деньги. Один источник энергии может стоить несколько миллиардов. То же самое касается и талисманов. Чем сильнее его создатель, тем сильнее талисман. Талисманы уровня императора уже сами по себе довольно редки, так что 10 миллионов за такой талисман считается весьма удачной сделкой». Услышав ее слова, Сюань Юань не мог не вспомнить формацию 9 запечатанных драконов. Для ее создания он использовал как минимум 5 кило источника энергии ледяного неба, что было равносильно 20 миллиардов монет короля, но зато он получил красный огненный лотос. Так что несмотря на то, что источник был полностью истощен, выгоды от огненного лотоса были несомненно очень велики. Многие люди, попав под очарование Бай Цзи, начали ожесточенную борьбу за этот лот. 12 миллионов, 15 миллионов, 23 миллиона, 29 миллионов. После того, как цена за талисман выросла до 44 миллиона, многие люди наконец отрезвели. В конце концов, талисман был одноразового использования, то есть самый обычный расходник. За такие деньги вполне можно было купить набор неплохих инструментов небесного класса. Но в этот миг Сюань Юань вдруг заявил: 45 миллионов. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 165. Корона дождевого древа. Каждый, услышав ужасающий голос из 36 вип-кабинки, больше не посмел конкурировать за этот лот. «О, старший, вы обладаете такой большой силой, зачем вам этот талисман?» Слова Фенли распространились по всему аукционному залу. «Ха-ха, у меня есть озорная ученица, которая и дня не может прожить без приключений, но я не могу постоянно следить за ней, так что, поместив этот талисман в ее одежду, для перестраховки, я смогу быть уверенным, что она во время своего игр сможет избежать опасности на какое-то время. Этого времени будет достаточно, чтобы я пришел ей на помощь. К сожалению, я не владею техникой создания талисманов, так что могу только покупать их», — сказал Сюань Юань от балды, но все вокруг, услышав его слова, посчитали его объяснение вполне разумным и подумали, что этот старший весьма заботливый в отношении своих учеников. «Ясно, ясно. Так вот как все обстоит», — улыбнулся Фенли и больше ничего не сказал. Затем Сюань Юань передал Бай 34 миллиона монет короля и получил от нее талисман уровня монарха, который сразу же спрятал в своем кольце, а в следующий миг, неожиданно еще один талисман прилетел в его лоджию. «Старший, позвольте этому Фенли подарить вам этот символ духа божественного ветра, там описана техника создания талисманов божественного ветра. Кроме того, он также может быть использован в качестве защиты от врагов на уровне монарха и ниже». «Ха-ха, парень, спасибо, я принимаю твой дар», — рассмеялся Сюань Юань. «Спасибо большое». Фенли также рассмеялся. Сюань Юань взял этот знак и также спрятал в своем кольце. «Наш 4 слот – это редкий низкосортный небесный инструмент, который называется «Доспехи таинственной земли». В этих доспехах вам не будут страшны опасные земли. Кроме того, она обладает просто беспрецедентной защитой, которая сопоставима с защитой обычных небесных доспехов отличного качества. Кроме того, если в эти доспехи добавить некоторые материалы, то вполне возможно, что эти доспехи улучшатся до уровня небесных доспехов обычного качества. Стартовая цена 8 миллионов монет короля. Услышав это, глаза Сюань Юаня заблестели, так как эти доспехи идеально подходили для его нужд. 10 миллионов. Снова услышав тиранический голос Сюань Юаня, люди, которые желали купить эти доспехи, мгновенно успокоились. Бай, завидев такую картину, не могла сдержаться от широкой улыбки. «Складывается такое впечатление, что ты запугал каждого до такого состояния, что они чуть ли не кланяются перед тобой. И что самое интересное, что это работает». Бай Цзи посмотрела на 36 вип-лоджию. «Если эти доспехи действительно уйдут всего за 10 миллионов монет короля, для нее это действительно будет большая потеря». Однако она не смела показывать хоть малейшее недовольство. Все, что она могла сделать в данной ситуации, это использовать все свое очарование, чтобы расшевелить публику вокруг и подстегнуть их к торгам. Так что она невероятно очаровательно улыбнулась. Доспехи таинственной земли. 10 миллионов раз. 2, 3. Что ж, сегодня эти замечательные доспехи отправляются в 36 лоджию. Поздравляем с приобретением. С некоторой досадой вздохнула Бай Цзи, так как она практически ничего не заработала на этом лоте. Спустя некоторое время, доспехи были доставлены в 36 лоджию, где Сюань Юань сразу же отстегнул 9 миллионов за них. А да, они и правда неплохи, вместе с их защитой и талисманом, который я купил ранее, этого будет более чем достаточно для моей защиты. Услышав слова Сюань Юаня, Бай в очередной раз удивилась. Сюань Юань действительно с их помощью получал ужасающую силу, которой было более чем достаточно, чтобы на равных сражаться с императором, а великий мастер даже в полную силу, навряд ли смог бы хоть как-то навредить ему, а обычные короли вообще уже не были достойными противниками для него. Сюань Юань мог только согласиться с тем, что он заполучил силу, которая действительно была сопоставима с силой монарха. Следующий лот совершенно не заинтересовал Сюань Юаня, из-за чего многие люди вздохнули с облегчением. Они опасались злить Сюань Юаня, которого даже Цзянь Юитянь, который являлся первым основным учеником секты воинов-дракона, не смел оскорблять. Более того, Цзянь Юитянь даже заплатил ему в качестве извинения 200 миллионов монет короля, так что этого было более чем достаточно, чтобы заставить других людей опасаться его. Мо Чоу, как я уже говорила, родная сестра не может выйти замуж за своего брата. Бай, которая уже начала скучать, решила снова подтрунить Мо Чоу, которая хоть и была очень сильной, но была крайне простой, словно маленький ребенок, так что ее было весьма забавно подтрунивать. Тетя Мэй сказала, что как только я встречу хорошего человека, я должна выйти за него замуж и не задавать слишком много вопросов. Мо Чоу покачала своей головой и посмотрела на Сюань Юаня. «Братик Сюань Юань, ты же любишь Мо Чоу?» Мышцы на лице Сюань Юаня нервно дернулись, когда после некоторой паузы он сказал: ну да, слышала, сестренка Бай, братик сказал, что любит Мо Чоу, и это была правда. Мо Чоу чувствует, когда люди обманывают, но братик не врал». Довольно захихикала Мо Чоу. Бай несколько офигевшим взглядом посмотрела на Сюань Юаня, но тот лишь беспомощно пожал плечами. Даже если бы он хотел соврать, он не смог бы сделать это, так как Мо Чоу обладала телом тысячи духов, которое способно чувствовать ложь. То, как Сюань Юань любит Мо Чоу, не то же самое, что любовь между мужчиной и женщиной. Бай не сдавалась. Она ярко улыбнулась. Поскольку она никак не могла победить эту простую девочку, то ей оставалось только принять открытый бой. Мо Чоу не чувствует никаких других чувств. Спустя несколько часов ярого спора между Бай и Мо Чоу, Сюань Юань не мог больше сдерживаться от смеха, но не сильно расслаблялся. В это время девушки-аукционистки вынесли поднос с кристаллической бутылкой посередине. Бай Цзи обвела аудиторию взглядом и с соблазнительной улыбкой сказала: «Это эликсир уровня монарха, который называется кровь дракона и идеально подходит для экспертов, которые находятся в сфере великого мастера. Он способен усилить вашу кровь. Этот эликсир крайне редок, так как делается из крови настоящего дракона. Если эксперт на уровне великого мастера примет этот эликсир, то сила его крови должна возрасти минимум в 2 раза. Итак, начальная цена для этого эликсира 10 миллионов монет короля». Глаза Сюань Юаня заблестели. Несмотря на то, что он все еще был в сфере короля, он всегда должен был быть готов к любым неожиданностям. Таким образом, эликсир крови дракона, который был сделан из драконьей крови и был намного сильнее человеческой крови как минимум в 1000 раз, просто обязан был попасть ему в руки. Если он использует его для усиления своего тела, его сила должна значительно возрасти, так что он незамедлительно сделал свою ставку. 12 миллионов монет короля. Для людей вокруг стало полной неожиданностью, что старец, который так долго хранил свое молчание, неожиданно снова заговорит. Изначально этот эликсир хотел купить Синьгун, так как с его помощью он мог провести повторное улучшение своей крови, что ускорило бы его прорыв в сфере императора. Однако, услышав голос старого монстра, он не посмел издать даже звука. «Хаэм, старый друг, этот эликсир действительно хорош, но я боюсь, что вам от него не будет никакого проку. Зачем он вам?» Неожиданно раздался наполненный силой голос одного бессмертного. «Ха-ха, все верно, хоть для меня он и бесполезен, но он пригодится моему ученику. Какой учитель не желает, чтобы его ученики процветали? Но, к сожалению, судьба ко мне была жестока, и я смог найти только двоих учеников. Таким образом, как их учитель и наставник, я обязан хорошенько позаботиться о них. Это позволит мне с миром упокоиться моим старым костям, когда придет время». Сюань Юань расстроенно покачал своей головой, издав громкий вздох. Наблюдая за этой сценой, Бай не сдержалась и начала хихикать, а Мо Чоу покосилась на Сюань Юаня и сказала: «Братик, Сюань Юань и правда может так хорошо обманывать». Услышав слова Сюань Юань, люди вокруг непроизвольно стали думать, что этот старик не так страшен, как казался ранее. Услышав эту грустную историю, мощный голос, который обратился ранее к Сюань Юаню, более не желал сражаться и, рассмеявшись, сказал: «Раз этот старый друг так желает этот эликсир, то я не стану бороться за него». Даже бессмертный отказался от битвы с загадочным гостем из 36 вип-кабинки, что уж было говорить о других людях. Бай Цзи могла лишь беспомощно вздохнуть, пытаясь соблазнить кого-нибудь еще на борьбу. Эликсир крови дракона, 12 миллионов раз, 2. Поскольку больше желающих приобрести этот эликсир нет, этот эликсир отправляется к господину из 36 вип-лоджий. Сюань Юань с большим энтузиазмом заплатил 10 миллионов монет короля, не заботясь о сдаче, и быстро спрятал эликсир в свое кольцо до дня, когда он понадобится ему. Кровь дракона являлась крайне мощной, большинство людей попросту не могли позволить себе ее переработку, так как если этот процесс будет неудачен, то они попросту взорвались бы. Таким образом, большинство людей попросту даже не рискнули бы его купить. Без сомнения, для его использования необходимо было обладать особым физической выносливостью, крепким телом и иметь в запасе несколько вспомогательных препаратов. Ну, если эти гегемоны узнают, кто ты на самом деле, они просто покончат с собой. На виду у стольких людей старики, прожившие стани лет, были одурачены ребенком. Бай была вне себя от возбуждения, когда она обнаружила невероятные навыки Сюань Юаня, однако, вместе с тем, в ее душе зародилась небольшая паника, поскольку Сюань Юань покупал крайне хорошие вещи за бесценок. Если он продолжит в том же духе, что потеря аукциона будет даже страшно представить. Хи-хи-хи. Несколько смущенно рассмеялся Сюань Юань в ответ. Старый хрыч действительно был ужасающ, когда говорил. Такая властная и уверенная манера говорить была невероятным шоу. Буквально всего за один заход он сумел убедить всех людей вокруг, что он могучая сила, с которой стоит считаться. Хоть старый хрыч и не обладал сейчас всей своей силой, но даже того, что у него было, было более чем достаточно, чтобы заставить всех вокруг уважать его, при этом полностью сохраняя свою личность в секрете от всех остальных. Тем временем на сцене аукциона Бай Цзи вынесла золотой поднос, на котором находилась небольшая корона, вокруг нее парил небольшой туман, который зависал над элегантным деревом, что служило в качестве колпака. Данное зрелище вызывало весьма приятное чувство. Этот небесный инструмент называется корона дождевого древа и содержит в себе секретную целебную технику дождевое древо. Весьма полезная вещь для своего лечения и идеально подходит для практиков, которые специализируются на ци воды и дерева. Может быть использована для своего собственного лечения или лечения других. Стартовая цена 12 миллионов монет короля. Глядя на эту корону, Сюань Юань не смог сдержаться, как его глаза засияли. Эта корона идеально подходила для него. Хоть это был отличный небесный инструмент и в данный момент ему было бы крайне тяжело использовать его, он немедленно снова подал свой голос. 15 миллионов монет короля. Люди, которые ранее планировали сразиться за эту корону, только услышав его голос, чуть не начали рвать кровью и желать смерти этого старикашки. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 166. Смех. Глаза Бай Цзи несколько раз нервно дернулись, а ее губки слегка приоткрылись. Похоже, что у старшего очень много учеников. Ха-ха, вовсе нет, лишь один парень и одна девушка, только ради них я пришел на этот аукцион, чтобы купить несколько полезных безделушек. Сюань Юань продолжал разыгрывать роль заботливого предка. В изначально шумном аукционном зале воцарилась гробовая тишина. Что в обычных лоджиях, что в VIP-лоджиях, люди находились довольно влиятельные, так что обычно их не интересовали небесные инструменты нормального качества. Что же касалось людей из общего зала, то все прекрасно понимали, что у них нет и шанса одолеть в торгах этого монстра. Таким образом, из уважения к нему, никто не стал возражать тому, что он скупил сразу несколько слотов подряд. Все шло точно так, как и планировал Сюань Юань. Корона дождевого древа, 15 миллионов, 3. Спустя немного времени, корона оказалась в руках Сюань Юаня, и он заплатил за нее 12 миллионов монет короля. После этого он надел ее себе на голову. В купе с доспехами таинственной земли, он сразу же обрел величественный вид, даже его аура сильно изменилась. Сюань Юань, хоть эта корона и весьма хороша, но по факту сейчас от нее для тебя мало пользы. Куда больше тебе подойдет земной инструмент топ-класса, как беспылевый шлем. Ранее Бай тщательно отобрала несколько низкосортных инструментов небесного класса для Сюань Юаня. Она тщательно подобрала каждый инструмент в соответствии с его силой. Ты ошибаешься. Эта корона древесного дождя обладает довольно сильными целебными свойствами. Это как раз то, что мне было нужно. Последнее заявление Сюань Юань стало болезненным ударом по Бай, которая считала себя весьма проницательной женщиной, так что она только сказала: «Я поняла, ха-ха-ха, леди Бай, ты и правда очень мудрая женщина», рассмеялся Сюань Юань. Конечно, Бай все больше нравился Сюань Юань. Она даже подумала, почему он, обладая такой харизмой, живет словно проклятый, за которым смерть ходит по пятам. Далее на аукционе в этот день Сюань Юаню больше ничего не приглянулось. На следующий день он купил пару сапог и нефритовый кулон. Сапоги назывались сапогами парящего небесного дракона, они были выполнены в виде чешуи дракона, и на них был изображен парящий дракон, который быстро летел по небу. Они также были относительно просты в использовании, так что Сюань Юань сумел купить их всего за 10 миллионов монет короля. Амулет назывался «Нефрит пяти элементов», и он позволял своему владельцу усилить мощь одного из пяти атрибутов вдвое. Кроме того, он сильно увеличивал сопротивление пяти атрибутам своего владельца. Этот амулет был небесным инструментом и обошелся Сюань Юаню в 30 миллионов монет короля, что очень сильно расстроило Бай Цзи, но она ничего не могла с этим поделать. К счастью, Сюань Юань не часто вступал в торги, так что его действия не разозлили других людей. Что касалось Цзянь Ю и Теня, то несмотря на ожесточенное сопротивление Фенли с другими императорами и бессмертными, которые неоднократно перебивали его ставки, он все же сумел заполучить небесный инструмент топ-класса. Однако, когда цены за небесные инструменты стали переваливать за 100 миллиардов, Сюань Юань мог только шокированно вздохнуть, поражаясь богатству этих людей. В сравнении с ними, все его богатство было не более, чем шутка. К счастью, он сумел создать себе образ тигра, которым запугал всех своих конкурентов, в противном случае, вполне возможно, что он не смог бы заполучить даже одного из своих нынешних инструментов, так как он просто не смог бы позволить себе столь заоблачные цены. Следующий наш лот весьма специфическая вещь. Честно говоря, я понятия не имею, что это, но на него не действует ни огонь, ни вода, что делает его крайне загадочным, сказала Бай Цзи, когда девушка рядом с ней вынесла на золотом подносе кусок металлической пластины. На вид это был просто кусок ржавого железа. Множество могучих аур мгновенно устремились к этому куску железа, чтобы обследовать его, но спустя мгновение так ничего и не обнаружили. Это был просто обычный кусок железа. В то же время, как Сюань Юань видел этот кусок железа, в его голове раздался голос старого хрыча: «Парень, во что бы то ни стало, но купи эту вещь. Поцелуй меня в ЗД, разуй свои глаза, это же просто кусок бесполезного железа». Сюань Юань начал было отчитывать жадность, как вдруг подумал о чем-то и сказал: «Возможно ли?» «Все верно, у пожирателя империи были доспехи под названием «Всепожирающие доспехи». Во время нашей последней битвы, доспехи были полностью разрушены. Скорее купи этот кусок железа, это часть меня. Как только моя сила достигнет пика этой сферы, я смогу восстановить их также». Услышав слова жадности, Сюань Юань чуть ли не подпрыгнул на месте от предвкушения. Оказывается, у пожирателя империи были доспехи, которые назывались всепожирающие доспехи. Но сейчас они выглядели настолько ужасно, что казались не более, чем куском металлолома. Сложно даже представить, что должно было с ними произойти, чтобы превратиться вот в это. Эти доспехи однозначно были лучше любого небесного инструмента топ-класса и вполне возможно, они даже были лучше множества инструментов уровня бессмертного. Бай Цзи, малышка, это конечно звучит интересно, но это не более, чем слова. Неужели вы решили воспользоваться хаосом торгов и среди разных инструментов и эликсиров сучить нам кусок этого старого железа? Что такого особенного в нем, не считая того, что он не подвластен огню и воде? Я больше, чем уверен, что торговый центр Тайбай уже тщательно исследовал их. Успокоив свой разум, рассмеявшись, сказал Сюань Юань: «Старший большой шутник, я, Бай Цзи, просто не в состоянии досконально изучить каждый предмет, который продается на аукционе. Таким образом, среди наших лотов вполне могут оказаться древние сокровища, и кто знает, возможно, что именно старший сможет найти ключ к их открытию». На самом деле Бай Цзи испробовала тысячи методов, чтобы изучить этот кусок металла, но так и не добилась хоть каких-то результатов. Множество монархов и бессмертных стали сразу же предлагать огромные суммы денег своим помощникам, чтобы получить хоть какую-то информацию по данному лоту, но все их попытки оказались тщетными, так как никто на самом деле не знал, чем именно был этот кусок железа. Торговля информацией также была одной из отраслей торгового центра Тайбай. Для монархов и бессмертных потратить 50, 100 или даже 1000 миллионов на то, чтобы получить нужную им информацию, было нормальным явлением. Но как это ни было странно, в этот раз, даже если они предлагали 1 миллиард монет короля сотрудникам торгового дома Тайбай, ни один из них так и не дал им желаемой информации. «Ха-ха, малышка, ты хочешь, чтобы этот старик купил этот кусок железа? Что ж, так и быть, этот старик купит его, какова его стартовая цена?» Рассмеялся Сюань Юань. «Ха-ха, наконец-то, этот старик попался. Ты купил очень много вещей у меня по дешевке, так что этот кусок железа обойдется тебе очень дорого». На лице Бай Цзи мелькнула злорадная улыбка, когда она подумала так. «В этом мире очень много странных вещей, так что для этой редкости 50 миллионов монет короля в качестве стартовой будет очень кстати. Старший, смотрите, вы обещали этой младшей купить его. Чего? Ты реально хочешь получить с меня 50 миллионов за кусок старого железа? Думаешь, что на мои старые кости деньги с неба падают? Да ты просто по ветру пустить меня хочешь. Твое сердце слишком жестоко». Сюань Юань стал снова разыгрывать комедию, в то время, как для большинства людей его жалобы были подобны сладкой песне. Никто не ожидал, что этот старый монстр попадется в ловушку Бай Цзи. Для многих людей из VIP-лоджии были подобны богам, так что подобная ситуация стала смешить людей вокруг. «Ха-ха, весьма неплохо, этот старик одним своим словом забрал много вещей и никто не смел торговаться с ним, но теперь этот старик попал в ловушку Бай Цзи. Хоть 50 миллионов не такая уж и большая сумма, но отдать их за кусок металлолома, я уверен, что сейчас этот старик готов кровью плеваться, ха-ха». В это время Сюань Юань в душе тоже ликовал, так как купить всепожирающие доспехи пожирателя империи всего за 50 миллионов можно было считать большой удачей. Хоть в данный момент эти доспехи представляли из себя не более чем кусок старого металла, но как только старый хрыч восстановит свои силы, он сможет восстановить их, и тогда их мощи можно будет только поражаться. «Ах, малышка, да как ты можешь так жестоко издеваться над стариком? 50 миллионов монет короля, не могла бы сделать скидку старику? Скинь немного цену, и я гарантирую, что этот старик купит его». Сюань Юань решил поторговаться еще немного для виду. Толпа вокруг стала возмущенно свистеть в его сторону, так как старик сам обещал Бай Цзи купить камень за цену, которую она назовет, а теперь хотел пойти на попятную. «Простите, господин, но вы обещали мне, что купите его у меня за цену, которую я назову». Бай Цзи приняла невинную позу и улыбнулась самой соблазнительной улыбкой, которой только могла. «А может, все-таки сделаешь скидку?» Сюань Юань попробовал поторговаться еще раз. «Ну, если старший решил отказаться от своих слов, то что эта маленькая слабая Бай Цзи может ему сделать? Если не хотите, то можете не покупать его». Лицо Бай Цзи стало грустным, словно она вот-вот расплачется. Каждый, кто смотрел на нее, мгновенно переполнялся жалостью к ней, и в зале сразу поднялась огромная шумиха. «Если старший не желает его покупать, то я куплю его, только ради того, чтобы Бай Цзи снова начала улыбаться. Да, я тоже готов купить его». В этот миг Сюань Юань сказал гневным тоном: «Мать вашу, да вы охерели. Если этот старик обещал, то он всегда держит свое слово. Хоть 50 миллионов и не маленькая сумма за этот кусок железа, я все равно куплю его». На лице Бай Цзи мгновенно расцвела счастливая улыбка. Заплатив 40 миллионов, Сюань Юань, наконец, заполучил кусок ржавого железа, который был всепожирающими доспехами, и положив его в свое кольцо, его душа была готова отправиться в пляс. «Ха-ха, кто бы мог подумать, что придя сюда, я наткнусь на всепожирающие доспехи, это прямо провидение судьбы. Парень, тебе просто суждено стать наследником пожирателя империи. Ты должен усердно трудиться, чтобы восстановить эти доспехи, так как на их восстановление потребуется очень много кристаллов и источников энергии. А не пойти бы тебе к черту», — мгновенно вспылил Сюань Юань. «Ха-ха-ха, парень, чем ты недоволен? После того, как ты наденешь эти доспехи, с учетом твоего тела всего сущего, только боги смогут навредить тебе», — гневно возразил старый хрыч. «И вообще, если бы не я, то хрен бы ты смог заполучить столько хороших вещей по таким низким ценам». В этот момент на сцене аукциона две девушки вынесли кусок дерева, заросший мхом, и Бай Цзи, посмотрев на 36 вип-кабинку, весело засмеялась и сказала: «Старший, я знаю, что в этом мире есть много странных вещей, так что я думаю, что вас может заинтересовать и это странное дерево. Я уверена, что это то, что вы определенно не должны пропустить. Ах ты, маленькая коварная хитрюга, снова хочешь обмануть этого старика. Я больше наповедусь на твое невинное личико, так как если мне снова придется потратить 50 миллионов на кусок мусора, то я просто умру от потери крови». Услышав его слова, практически все вип-кабинки разразились истеричным смехом, а Сюань Юань просто улыбнулся. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус: перевод редактируется. Глава 167. Таинственное древо. Это покрытое мхом дерево спокойно лежало на подносе аукциона. На этот раз снова огромное количество аур бессмертных и монархов устремились к нему, чтобы изучить, но когда их попытки не увенчались успехом, они попытались всеми правдами и неправдами выяснить, что это за растение было у представленных к ним представителей торгового центра Тайбай. Но как и с предыдущим лотом, они не смогли ничего узнать, кроме того, что это дерево также не поддается влиянию огня и воды. Таким образом, множество людей сразу же отказались от попыток купить его. В конечном итоге им нужно было купить еще очень много вещей, а их финансы были не бесконечны, чтобы тратить их на подобного рода бесполезные вещи. Конечно, в этом мире существовало много разных необъяснимых вещей и явлений, но в большинстве своем они редко имели хоть какое-то практическое применение. Лучше уж было купить несколько низкосортных инструментов уровня бессмертного. Но Мочоу, пристально смотря на это дерево, сказала Сюань Юаню: «Братик, купи его, я чувствую, что с ним что-то не так». Сюань Юань удивленно посмотрел на нее, а жадность тем временем закричал в его голове: «Если Мочоу чувствует, что здесь что-то не так, то это должно быть определенно крайне редкое духовное создание для этого мира. Скорее купи его. Чутье тела тысячи духов не стоит недооценивать». Сюань Юань, естественно, также понимал это. «Это совсем недорогое деревце», — невинно рассмеялась Бай Цзи, глядя на 36 вип-кабинку. «Ха-ха, малышка, в прошлый раз ты уже заставила меня купить кусок какого-то мусора по несколько завышенной цене. Если бы ты и на этот предмет поставила заоблачную цену, я хотел бы посмотреть на дурака, который его купит». Сюань Юань начал гнуть свою линию, а Бай Цзи подумала: «А этот старик весьма хитер, и мое очарование на нем не сработало. Что ж, цена за него и правда невелика, но чтобы купить нужную информацию про дерево, люди в лоджиях должны были неплохо потратиться, так что если мы его не продадим, мы не должны остаться в накладе». Затем она рассмеялась и сказала: «Что вы, просто старший был слишком жестокий и купил много хороших вещей практически за бесцень, так что в тот раз я намеренно подняла стартовую сумму так высоко. Но на этот раз я буду честна, и несмотря на странные характеристики этого лота, его цена совсем невелика, всего лишь 5 миллионов монет короля.